Когда вышли из Лувра, было уже более часа пополудни. Крион и французская гвардия хотели были последовать за королем, но он сделал им знак, что это ни к чему, и они остались охранять дворец. Было около 6 часов вечера, когда после остановки у нескольких переносных алтарей первые ряды шествия увидели портик старого аббатства с его кружевной резьбой и монахов святой Женевьевы во главе с их приором, выстроившихся на 3 ступенях порога для встречи его величества. Во время перехода к аббатству от места последней остановки в монастыре капуцинов герцог Анжуйский, с утра находившийся на ногах, почувствовал себя дурно от усталости и спросил разрешения у короля удалиться в свой дворец. Разрешение это было ему королем даровано. После чего дворяне герцога отделились от процессии и ушли вместе с ним, как бы желая высокомерно подчеркнуть, что они сопровождали герцога, а не короля. Но в действительности дело было в том, что 3 из них собирались на следующий день драться и не хотели утомлять себя сверх меры. У порога аббатства король под тем предлогом, что Келюс, Мажерон, Шомберг и Депернон нуждаются в отдыхе не меньше Леваро, Риберака и Антраге, король, говорим мы, отпустил их тоже. Архиепископ с утра совершил богослужение, и так же, как и другие священнослужители, еще ничего не ел и падал от усталости. Король пожалел этих святых мучеников и, дойдя, как мы уже говорили, до входа в аббатство, отослал их всех. Потом, обернувшись к приору Жозефу Фулону, он сказал гнусавым голосом: «Вот и я, отец мой, я пришел сюда как грешник, который ищет покоя в вашем уединении». Приор поклонился. Затем, обращаясь к тем, кто выдержал этот тяжелый путь и вместе с ним дошел до аббатства, король сказал: «Благодарю вас, господа, ступайте с миром». Каждый отвесил ему низкий поклон, и царственный, кающийся, бия себя в грудь, медленно взошел по ступеням в аббатство. Как только Генрих переступил через порог аббатства, двери за ним закрылись. Король был столь глубоко погружен в свои размышления, что, казалось, не заметил этого обстоятельства, в котором, к тому же, ничего странного и не было, ведь свою свиту он отпустил. «Сначала, — сказал приор королю, — мы проводим ваше величество в склеп. Мы украсили его, как могли лучше, во славу короля небесного и земного». Генрих молча склонил голову в знак согласия и последовал за аббатом. Но как только король прошел под мрачной аркадой между 2 неподвижными рядами монахов, как только монахи увидели, что он свернул за угол двора, ведущего к часовне, 20 капюшонов взлетели вверх, и в полутьме засверкали глаза, горящие радостью и гордым торжеством. Открывшиеся лица не были ленивыми и робкими физиономиями монахов. Густые усы, загорелая кожа свидетельствовали о силе и энергии. Многие из этих лиц были иссечены шрамами, и рядом с самым гордым лицом, отмеченным самым знаменитым, самым прославленным шрамом, виднелось радостное и возбужденное лицо женщины, облаченной в рясу. Женщина эта воскликнула, помахивая золотыми ножницами, которые были подвешены на цепочке к ее поясу: «Ах, братья, наконец-то Валуа у нас в руках!» «По чести, сестра, я думаю так же, как вы», — ответил меченый. «Еще нет», — прошептал кардинал. «Почему же? Достанет ли у нас городского ополчения, чтобы выдержать натиск Криона и его гвардии?» «У нас есть кое-что получше ополчение», — возразил герцог Майенский. «И поверьте моему слову, ни один мушкет не выстрелит ни с той, ни с другой стороны». «Погодите», — сказала герцогиня де Монпансье. «Что вы хотите этим сказать? По-моему, небольшая потасовка была бы не лишней». «Ничего не поделаешь, сестра, к сожалению, вы будете лишены этого развлечения. Когда короля схватят, он закричит, но на крики никто не отзовется. А потом мы заставим его, убеждением ли, силой ли, но не открывая ему, кто мы, подписать отречение. Город будет тут же извещен об этом отречении, и оно настроит в нашу пользу горожан и солдат». «План хорош. Теперь он уже не может сорваться», — заметила герцогиня. «Он немного жесток», — сказал кардинал де Гиз, склоняя голову. «Король откажется подписать отречение», — добавил Меченый. «Он храбр и предпочтет умереть». «Тогда пусть умрет», — воскликнули герцог Майенский и герцогиня. «Никоим образом», — твердо возразил Меченый. «Никоим образом. Я хочу наследовать монарху, который отрекся и которого презирают. Но я вовсе не хочу сесть на трон человека, которого убили, и поэтому будут жалеть. Кроме того, вы в ваших планах позабыли о герцоге Анжуйском. Если король будет убит, он потребует корону себе». «Пусть требует, клянусь смертью Христовой, пусть требует», — сказал герцог Майенский. «Наш брат, кардинал, предусмотрел этот случай. Герцог Анжуйский будет замешан в деле низложения своего брата. Герцог Анжуйский имел сношение с гугенотами. Он недостоин царствовать». «С гугенотами? Вы в этом уверены?» «Клянусь Господом, ведь ему помог бежать король Наварский». «Прекрасно. Кроме статьи о потере права на престол, есть еще одна статья в пользу нашего дома. Она сделает вас наместником королевства. А от наместничества до королевского трона — один шаг». «Да-да», — сказал кардинал, — «я все это предусмотрел. Но, может случиться, французская гвардия вломится в аббатство, чтобы удостовериться, что отречение действительно произошло, и в особенности, что оно было добровольным. С Крейоном шутки плохи. Он из тех, кто может сказать королю: «Государь, ваша жизнь, конечно, под угрозой, но прежде всего спасем честь». «Это дело нашего главнокомандующего», — ответил герцог Майенский, — «и он уже принял меры предосторожности. Нас здесь 24 дворянина на случай осады. Да я еще приказала раздать оружие сотне монахов. Мы продержимся месяц против целой армии, не считая того, что если наших сил будет недостаточно, у нас есть подземный ход, через который мы можем скрыться вместе с нашей добычей». «А что сейчас делает герцог Анжуйский?» «В минуту опасности он, как обычно, пал духом. Герцог вернулся к себе и ждет там известия от нас, в компании Бюсси и Монсоро». «Господи, боже мой, ему следовало быть здесь, а не у себя». «Я думаю, вы ошибаетесь, брат», — сказал кардинал. «Народ и дворянство усмотрели бы в этом соединении двух братьев ловушку для всей семьи. Как мы только что говорили, нам надо прежде всего избежать роли узурпаторов. Мы наследуем, вот и все. Оставив герцога Анжуйского на свободе, сохранив независимость королеве-матери, мы добьемся всеобщего благословения и восхищения наших приверженцев, и никто нам слова худого не скажет. В противном же случае нам придется иметь дело с Бюсси и сотней других весьма опасных шпаг». «Ба, Бюсси завтра дерется с миньонами». «Клянусь Господом, он их убьет. Достойное дело». «А потом он примкнет к нам», — сказал герцог де Гиз. «Что до меня, то я сделаю его командующим армией в Италии, где без всякого сомнения разразится война. Этот сеньор де Бюсси — человек выдающийся. Я к нему отношусь с большим уважением». «А я, в доказательство того, что уважаю его не меньше вашего брата, я, как только овдовею, выйду за него замуж», — сказала герцогиня де Монпасье. «Замуж за него? Сестра!» — воскликнул Майен. «Почему бы и нет?» — ответила герцогиня. «Дамы поважнее меня пошли на большее ради него, хотя он и не был командующим армией». «Ну ладно, ладно», — сказал Майен, — «об этом потом. А сейчас за дело». «Кто возле короля?» — спросил герцог де Гиз. «Приор и брат Гранфло, должно быть», — сказал кардинал. «Надо, чтобы он видел только знакомые лица, иначе мы его вспугнем до времени». — «Да, — сказал герцог Майенский, — мы будем вкушать плоды заговора, а срывают их пускай другие». «А что, он уже в келье?» — спросила госпожа де Монпасье. Ей не терпелось украсить короля третьей короной, которую она уже так давно ему обещала. «О, нет, еще сначала он посмотрит большой алтарь склепа и поклонится святым мощам». «А потом?» «Потом приор обратится к нему с прочувствованным словом о бренности мирских благ, после чего брат Гранфло, знаете, тот, который произнес такую пылкую речь во время собрания представителей Лиги...» «Да, и что ж дальше?»

«Если вы сию же минуту не подпишете», — прозвучал повелительный и резкий голос герцогини. Гранфло схватил короля за руку и протянул ему перо. Шум снаружи усилился. «Еще один отряд», — сказал прибежавший монах. «Они окружают паперть и обходят слева». «Скорей!» — нетерпеливо вскричал Маен и герцогиня. Король обмакнул перо в чернила. «Швейцарцы!» — явился сообщением Жозеф Фулон. «Они занимают кладбище справа. Аббатство полностью окружено». «Ну что ж, мы будем обороняться», — ответил решительно герцог Майенский. «Ни одна крепость не сдастся, на милость победителя, имея такого заложника». «Подписал!» — взвыл Гаранфло, вырывая лист из рук Генриха, который, сраженный всем этим, закрыл лицо капюшоном, а поверх него — руками. «Значит, вы король», — сказал кардинал герцогу. «Унеси поскорее этот драгоценный пергамент». Король в порыве горя опрокинул маленькую и единственную лампу, освещавшую эту сцену, но пергамент был уже в руках у герцога де Гиза. «Что делать? Что делать?» — спросил прибежавший со всех ног монах, под рясой которого угадывался самый настоящий дворянин в самом полном вооружении. «Явился Крион с французской гвардией, вот-вот высадит двери. Прислушайтесь». «Именем короля!» — донесся мощный голос Криона. «Чего там? Нет больше короля!» — ответил Гаранфло через окно кельи. «Какой разбойник это сказал?» — откликнулся Крион. «Я!» — выкрикнул из темноты Гаранфло с самой вызывающей надменностью. «Попытайтесь разглядеть этого дурня и всадить ему парочку пуль в брюхо», — приказал Крион. А Гаранфло, видя, что гвардейцы взяли мушкеты на изготовку, немедленно нырнул обратно в келью и плюхнулся на свой мощный зад посредине нее. «Ломайте двери, господин Крион», — приказал среди всеобщей тишины голос, от которого встали дыбом волосы у всех настоящих и мнимых монахов, находившихся в коридоре. Тот, кому принадлежал этот голос, отделившись от остальных, подошел к ступеням аббатства. «Повинуюсь, государь», — ответил Крион и со всего размаха ударил по главной двери топором. От этого удара содрогнулись стены. «Что вам надо?» — спросил дрожащий приор, выглядывая в окно. «А, это вы, мессир Фулон», — произнес все тот же высокомерный и спокойный голос. «Верните-ка мне моего шута. Он решил заночевать тут у вас в одной из келей. Мне нужен мой Шико, я скучаю без него в Лувре». «Зато я очень весело провожу время, сын мой», — ответил Шико, сбрасывая капюшон и расталкивая толпу монахов, отшатнувшихся от него с воплями ужаса. В это мгновение герцог Гиз, по приказу которого был принесен светильник, прочел с таким трудом добытую и еще не просохнувшую подпись внизу акта об отречении. «Шико первый». «Шико первый!» — воскликнул он. «Тысяча проклятий!» «Мы погибли», — сказал кардинал. «Бежим!» «Вот тебе», — приговаривал Шико, стягая веревкой и заменявшая ему пояс полубесчувственного Гаранфло. «Вот тебе». Глава 50. Проценты и капитал. По мере того, как король говорил, и по мере того, как заговорщики узнавали его, изумление их сменялось страхом. Подпись «Шико первый» под отречением превратила страх в ярость. Шико сбросил рясу с плеч, скрестил руки на груди, и пока Гаранфло улепетывал со всех ног, он, неподвижный и улыбающийся, встретил первый натиск. Положение его было ужасным. Разъяренные дворяне надвигались на гасконца, твердо решив отомстить ему за жестокий обман, жертвой которого они стали. Но вид этого безоружного человека, с грудью, прикрытой лишь двумя скрещенными руками, вид этого смеющегося лица, словно подзадоривающего столь грозную силу обрушиться на столь полную слабость, остановил их. Быть может, еще более, чем увещание кардинала, который убеждал, что смерть Шико ничего не даст, а напротив, навлечет на них страшную месть короля, принявшего вместе со своим шутом участие в этой зловещей буфонаде. В результате кинжалы и рапиры опустились перед Шико, который, может быть, в порыве самоотречения, а Шико на это был способен, может, потому что он разгадал мысли своих врагов, продолжал смеяться им в лицо. Тем временем угрозы короля становились все страшнее, а удары крионского топора все чаще. Было очевидно, что дверь не выдержит долго подобного натиска, которому никто даже и не пытался дать отпор. Поэтому после короткого совещания герцог де Гиз отдал приказ об отступлении. Услышав этот приказ, Шико усмехнулся. Во время своих ночных затворничеств с Гранфло он изучил подземный ход, узнал, куда он выходит, и указал это место королю. Король поставил там Такена, лейтенанта швейцарской гвардии. Было совершенно ясно, что легисты один за другим попадут прямо в пасть к волку. Кардинал вместе с двумя десятками дворян скрылся первым. Затем Шико увидел, как в подземном ходе исчез герцог де Гиз, примерно с таким же числом монахов. А потом Майен. Благодаря своей толщине и огромному животу он был лишен возможности бегать, и на его долю выпало прикрывать отступление. Когда этот последний, то есть герцог Майенский, на глазах у Шико волочил свое грузное туловище мимо кельи Гранфло, гасконец уже не улыбался. Он покатывался со смеху. В течение 10 минут Шико тщетно напрягал слух, ожидая услышать, что легисты бегут по подземному ходу обратно. Но к его величайшему удивлению шум их шагов, вместо того, чтобы приближаться к нему, все более и более удалялся. Внезапно Шико осенила мысль, от которой он перестал смеяться и заскрежетал зубами. Время идет, легисты не возвращаются. Не заметили ли они, что выход из подземного хода охраняется, и не ушли ли через какой-нибудь другой выход? Шико уже бросился было вон из кельи, но тут дорогу ему преградила какая-то бесформенная масса. Она ползла в ногах у Шико и рвала на себе волосы. «О, я несчастный!» — вопил Гранфло. «О, мой добрый сеньор Шико, простите меня! Простите меня!» Почему Гранфло возвратился? Возвратился один из всех, ведь он убежал первым и должен был находиться уже далеко отсюда. Вот вопрос, который вполне естественно пришел в голову Шико. «О, мой добрый господин Шико! Дорогой мой сеньор!» — продолжал стенать Гранфло. «Простите вашего недостойного друга! Он сожалеет о случившемся и приносит публичное покаяние у ваших ног». «Однако», — спросил Шико, — «почему ты не удрал с остальными, болван?» «Потому что я не мог пройти там, где проходят остальные, мой добрый сеньор. Господь Бог во гневе своем покарал меня тучностью. О, несчастный живот! О, презренное брюхо!» — кричал монах, хлопая кулаками по той части тела, к которой он взывал. «Ах, почему я не худой, как вы, господин Шико? Как это прекрасно быть худым! Какие они счастливцы, худые люди!» Шико ничего решительно не понимал в сетованиях монаха. «Но, значит, другие где-то проходят?» — вскричал он громовым голосом. «Значит, другие убегают?» «Клянусь Господом!» — ответил монах. «А что же им еще остается делать? Петли дожидаться, что ли? О, проклятое брюхо!» «Тише!» — крикнул монах. «Отвечайте мне!» Гранфло поднялся на ноги. «Спрашивайте, господин Шико», — сказал он, — «вы имеете на это полное право». «Как убегают остальные?» «Во всю прыть». «Понимаю, но каким путем?» «Через отдушину». «Смерть Христова, через какую еще отдушину?» «Через отдушину кладбищенского склепа». «Это тот путь, который ты называешь подземным ходом? Отвечай скорей». «Нет, дорогой господин Шико, выход из подземного хода охраняется снаружи. Когда великий кардинал де Гиз открыл дверь, он услышал, как какой-то швейцарец сказал: «Я хочу пить». «Клянусь святым чревом!» — воскликнул Шико. «Я и сам знаю. Итак, беглецы отправились другой дорогой». «Да, дорогой господин Шико, они спасаются через кладбищенский склеп, который выходит... С одной стороны в подземный склеп часовни, а с другой — под ворота Сен-Жак». «Ты лжешь». «Я, дорогой сеньор?» «Если бы они спасались через склеп, ведущий в подземелье часовни, они бы снова прошли перед твоей кельей, и я бы их увидел». «То-то и оно, дорогой господин Шико, что у них не было времени делать такой большой крюк, и они пролезли через отдушину». Какую отдушину? Через отдушину, которая выходит в сад и служит для освещения прохода. Ну, а ты, значит... Ну, а я слишком толст. И? Я не мог протиснуться, и меня вытянули обратно за ноги, потому что я преграждал путь другим. Но... — воскликнул Шико, лицо которого внезапно озарилось непонятным ликованием. — Если ты не мог протиснуться... — Не мог, хотя я очень старался. Посмотрите на мои плечи, на мою грудь. — Значит, тот, кто еще толще тебя... — Кто это тот? — О, Господь мой, — сказал Шико, — коли ты пособишь мне в этом деле, я обещаю поставить тебе отличнейшую свечу. Значит, он тоже не сможет протиснуться. — Господин Шико... «Поднимайся же, долгополый!» Монах встал так быстро, как только смог. «Хорошо, теперь веди меня к отдушине». «Куда вам будет угодно, дорогой мой сеньор?» «Иди вперед, несчастный, иди!» Гаранфло побежал рысцой со всей доступной ему скоростью, время от времени воздевая к небу руки и сохраняя взятый им аллюр благодаря ударам веревки, которыми подгонял его Шико. Они пробежали по коридору и выбежали в сад. «Сюда!» — сказал Гаранфло. — Сюда! — Беги и молчи, болван! Гаранфло сделал последние усилия и добежал до густой чащи, откуда слышалось что-то вроде жалобных стонов. — Там! — сказал он. — Там! И в полном изнеможении шлепнулся задом на траву. Шико сделал три шага вперед и увидел нечто, шевелившееся возле самой земли. Рядом с этим нечто, напоминавшим заднюю часть тела от того существа, которого Диоген называл двуногим петухом без перьев, валялись шпага и ряса. Из всего явствовало, что персона, находившаяся в столь неудобном положении, последовательно освобождалась от всех предметов, которые могли увеличить ее толщину, и в данный момент разоруженная и не облаченная более в рясу была приведена к своему простейшему состоянию. И тем не менее все потуги этой персоны исчезнуть полностью были безрезультатны, как в свое время потуги Гаранфло. «Смерть Христова! Святое чрево! Кровь Христова!» — восклицал беглец полузадушенным голосом. «Я предпочел бы прорваться через всю гвардию! Ах, не тяните так сильно, друзья мои! Я проскользну потихонечку! Я чувствую, что продвигаюсь! Не быстро, но продвигаюсь!» «Клянусь святым чревом, это герцог Майенский!» — прошептал Шико в экстазе. «Боже мой, боже мой! Ты заработал свою свечу, Господи!» «Недаром же меня прозвали Геркулесом!» — продолжал глухой голос. «Я приподниму этот камень! Раз!» — и герцог сделал такое могучее усилие, что камень действительно дрогнул. «Погоди!» — сказал тихонько Шико. «Погоди!» — и он затопал ногами, изображая бегущего. «Они подходят!» — сказали несколько голосов в подземелье. «А!» — воскликнул Шико, делая вид, что он только что подбежал, весь запыхавшийся. «А, это ты, презренный монах!» «Молчите, монсеньор!» — зашептали голоса. «Он принимает вас за Гаранфло!» «А, так это ты, толстая туша! Неподвижная тяжесть! Получай! А, так это ты, бесформенная масса! Получай!» И при каждом восклицании Шико, достигнувший, наконец, столь горячо желанной возможности отомстить за себя, со всего размаху стегал по торчащим перед ним мясистым ягодицам той самой веревкой, которой он незадолго перед этим бичевал Гаранфло. «Тише!» — продолжали шептать голоса. «Он принимает вас за монаха!» И герцог Майенский на самом деле издавал только приглушенные стоны, изо всех сил пытаясь приподнять камень. «А, заговорщик, — продолжал Шико, — недостойный монах, получай! Вот тебе за пьянство, вот тебе за лень, получай! Вот тебе за гнев, получай! Вот тебе за любострастие, получай! Вот тебе за чревоугодие! Жаль, что смертных грехов всего лишь семь! Вот, вот!» «Это тебе за остальные твои грехи!» «Господин Шико!» — молил Гаранфло, обливаясь потом. «Господин Шико, пожалейте меня!» «А, предатель!» — продолжал Шико, не прекращая порки. «На, вот тебе за измену!» «Пощадите!» — лепетал Гаранфло, которому казалось, что он чувствует на своем теле все удары, попадающие на герцога Майенского. «Пощадите, миленький господин Шико!» Но Шико не останавливался, а лишь учащал удары, все больше опьяняясь местью. Несмотря на все самообладание, Майен не мог сдержать стонов.